Шаг пятый. Разрешить проявление чувств, но в действиях стоять на своем. Если ты меня любишь, ты мне купишь шубу. Тебя люблю, но шубу не куплю. Разрешить чувства. Если после нашего решения ребенок продолжает истерику, то мы разрешаем ему проявлять чувства, эмоции. Это означает, разрешаем плакать, разрешаем злиться, разрешаем грустить и жалеть себя, разрешаем возмущаться и обижаться. Почему важно разрешать выражать чувства? Первое. Если это не разрешать, то дети будут подавлять свои эмоции. То есть все те слезы, возмущения, злость, обида и жалость к себе, которые ребенок хотел высказать, никуда не денутся, а уйдут внутрь. Ребенок будет копить их внутри себя. Это приведет к тому, что следующая истерика будет сильнее, потому что вспыхнут и подавленные в прошлый раз чувства. Второе. Когда дети накапливают много эмоционального мусора, они начинают болеть. Третье. Ребенок не может и не хочет прятать свои эмоции. Подавить их можно лишь жесткими мерами, угрозами и наказаниями, а это очень тяжело как для ребенка, так и для родителей. Четвертое. Когда дети подавляют свои эмоции, они не развивают свой эмоциональный интеллект, умение своими эмоциями пользоваться, которое является залогом успешной и счастливой жизни. Пятое. Намного проще для родителей дать ребенку 20 минут проплакаться и пожалеть его, чем целый час пытаться заставить его замолчать. Легче пожалеть ребенка 20 минут, пока он плачет, чем целый час пытаться заставить его замолчать. Стоять на своем. Разрешить проявить свои чувства ни в коем случае не означает, что мы потакаем детям или соглашаемся на их чрезмерные требования. В действиях, не в эмоциях, мы стоим на своем. Делаем ровно то, что согласны были делать для ребенка. Мы разрешаем детям любые эмоции, но в действиях стоим на своем. Как это выглядит на практике? Разрешить проявить свои чувства, но стоять на своем, означает, что мы говорим примерно такие слова. «Дима, можно поплакать? Я вижу, что ты расстроился, что мы не купили тебе игрушку. Можно поплакать и даже можно покричать, но от того, что ты поплачешь и даже покричишь, мы тебе игрушку не купим, это совсем тебе не поможет. Маша, я вижу, что ты разозлилась от того, что...» Называем причину. «Но я тебе не позволю меня бить. Я поймаю твою руку и не отпущу, пока ты не перестанешь драться. Можно позлиться словами, а не кулаками. Кулаки тебе никак не помогут получить...» Называем, что Маша хочет. «Миша, я не разрешаю тебе так громко кричать в магазине. Я вынесу тебя на улицу, в машину. Выносим. Вот тут ты можешь покричать, я подожду. Но крики тебе никак не помогут получить...» Называем, что Миша хочет. «Аня, я понимаю, что ты обиделась и не разговариваешь со мной от того, что...» Называем повод. «А я на тебя не обижаюсь и продолжаю с тобой разговаривать. Обида тебе никак не поможет получить...» Называем то, что Аня хочет. «Как будешь готова, приходи. Я тебя жду. Я понимаю, что ты расстраиваешься от того, что... Жаль, что так. Иди, пожалею». Если наш ребенок кому-то мешает, то мы мягко, но неотвратимо уносим ребенка туда, где можно безопасно покричать и поплакать. Чувства выражать можно, но это не поможет тебе получить то, что ты хочешь. Если ребенок обижается, мы оставляем двери открытыми, не обижаемся в ответ, а говорим ему, что мы рядом и ждем, пока пройдет его обида, и он сможет разговаривать. «Я тебя люблю, даже когда ты кричишь и обижаешься. Я не воюю с тобой. Будь готов разговаривать. Приходи. Я тебя жду». Если ребенок дерется, мы заботимся о своей безопасности так, чтобы он не мог причинить нам вред. Не рекомендую бить детей в ответ, потому что это приводит лишь к усилению конфликта. Если родители ведут себя не сдержанно, то у кого же тогда ребенок научится сдерживаться во время злости? Если родители ведут себя не сдержанно, то у кого ребенок научится держать себя в руках? Если ребенок расстроен, мы его жалеем и поддерживаем его горе. Мы ни в коем случае не прерываем его горе и не пытаемся успокоить. Наоборот, мы признаем, что ему можно горевать столько, сколько он хочет. И жалеем. «Тебя люблю. но игрушку покупать не буду. Жаль, что так. Когда ребенок успокаивается, мы возвращаемся на шаг номер 3 и выясняем его потребность, если еще не выяснили. И придумываем, как он сможет это получить, если это вообще возможно. Если невозможно, то поддерживаем ребенка в его горе. Понимаю, что ты расстроился. Жаль, что так.